Глава 28. Первое, что я сделала, когда поднялась в свою квартиру, поставила телефон на зарядку. Огляделась растерянно вокруг. Все было так, как и в тот вечер перед клубом. Только разве что пыль появилась. Я села на тахту и обхватила лоб пальцами. Он меня отпустил. Сразу же. Замкнулся, перестал что-либо говорить и спрашивать больше. Просто поднялся и позвал охрану. Мне отдали мою сумку и привезли в город, домой. Черный внедорожник взвизгнул шинами и умчался обратно. Все. История на этом окончена. Чего она мне стоила, я, наверное, осознаю потом. А сейчас нужно хоть немного прийти в себя. Просто элементарно выдохнуть. Я прошла на кухню и включила чайник. Застыла, глядя в окно. Там тоже все было привычным, давно знакомым и спокойным. Я закусила губу. Нельзя задумываться, нельзя замирать. Надо жить. Я вернулась в комнату и включила телефон. Уведомления посыпались, как из рога изобилия. Пару звонков от Ленки и десятки пропущенных с работы. Боже мой, про больницу-то я и забыла. Я тяжело выдохнула и запрокинула голову к потолку. Закрыла глаза. Что мне сказать? Я пропустила свое дежурство, я подвела людей. Такого не случалось никогда. Зато ты помогла одному бешеному психопату оказаться в лечебнице. И Бог знает, сколько девчонок спасла от его больных фантазий. А другому молодому парню сохранила жизнь. Не так уж и мало, Роза. Я пыталась хоть как-то похвалить себя, хоть как-то взбодриться. Во всем нужно искать позитив. Даже там, где кажется, что его нет вовсе. На кухне звонко щелкнул выключателем чайник. Я отложила телефон. Не буду сейчас звонить на работу. Не знаю, что им сказать, и, если честно, не хочу туда возвращаться. Ирония судьбы. Только мысли о своей привычной спокойной жизни поддерживали меня у Хана. А сейчас я не хочу ее. Точно сменю квартиру. Насчет работы еще не знаю. Жить на что-то мне все равно нужно. Но вообще я бы уехала отсюда. После смерти бабули мне тут нечего делать. Мурлыкнул дверной звонок, и я по привычке напряглась. Они что, решили не оставлять меня в покое? Я предусмотрительно глянула в глазок, неожиданно. За дверью стояла Ленка. «Ну, привет. Вижу, тебя доставили на место». Она ухмыльнулась. Я рада была ее видеть, или нет? Это была не моя Ленка, в ней что-то неуловимо поменялось. «Как ты узнала?» Подруга показала телефон, на дисплее горело сообщение. Абонент появился в сети. «Понятно. Входи». Я посторонилась, пропуская ее в дом. Закрыла снова замок и пошла за ней на кухню. Не знаю, о чем с ней говорить. Даже страшно. Я в какой-то мере винила ее в случившемся со мной, но ведь ей самой досталось. Так что разобраться было непросто. Да и надо ли? На меня накатила бешеная усталость. Сейчас бы принять горячую ванну и лечь спать. Даже есть не хочется, ничего не хочется. Смотрю, уже и чайник вскипятила. Хозяюшка. Ленкин тон мне не нравился. Ехидный, уничижительный. Нет, она и раньше позволяла себе покровительственное обращение, но чтобы так... Зачем ты пришла? Я оперлась плечом о дверной косяк и сложила руки на груди. Как недружелюбно, подруга. Спросить хотела, сколько тебе Хан отвалил за работу? Намного больше, чем мне, или столько же? Я осознала, что стою с раскрытым ртом только через минуту. Хан заплатил тебе? За что? «Господи, пусть это будет не о том, о чем я думаю». «Как за что?» Ленка достала сигарету из сумки и прикурила. Зажмурила один глаз, чтобы дымок не попадал, и наклонила голову. «Я ему дверь открыла, когда тебя Файрус приволок. Считай, впустила твоего любовничка и помогла угробить своего». Я онемела. Никак не могла понять, как мне реагировать на ее слова. «Что сказать? Что сделать?» «Лена, объясни, пожалуйста, о чем ты? Я не понимаю». Я отлепилась от двери и села за стол напротив нее. «Да все ж просто. Ровная струйка дыма вырвалась из пухлых ярко накрашенных губ подруги. «Хан нашел меня в то же утро. Не знаю, как, правда». Она презрительно поморщилась. «Может, ты ему меня сдала?» «Да ладно, ладно, не тушуйся. Я ему тоже все рассказала сразу. Он же, сука, жуткий». Она заметно вздрогнула. «Ну да, я вспомнила злой черный взгляд. Один он чего стоит. Короче, он меня нашел. Велел позвонить этому Витюше, с которым мы из клуба удрали, когда все началось. Я позвонила, попросила меня забрать, потому что мне страшно. Он меня к Файрузу приволок. Ну, а дальше все просто. Хан передал, во сколько нужно открыть дверь и свалить. Все. Почему ты сделала вид, что не узнала меня? И твои ноги, они тебя били?» От волнения я ломала себе пальцы, смотрела на подругу и пыталась найти хоть какие-то признаки сожалений или переживаний. Ничего. Как будто для Ленки все произошедшее было не больше, чем досадным недоразумением. Да, она снова брезгливо поморщилась. «О, старикашки были отвратительные фантазии, скажу я тебе. До тебя он добраться не успел?» «Повезло». Я в ужасе закрыла руками лицо. Что же ей пришлось пережить? Меня затопило чувство вины. Она же это все из-за меня. Пошла на все это ради меня. Но зато я отлично заработала. Не думала, что за несколько дней можно срубить денег на хорошую двушку. Слезы моментально высохли на моих глазах. Нет, Ленка сделала это не из-за меня, из-за денег. Поэтому она так и отреагировала в доме Файруза. Она бросила меня при малейшей опасности, а потом вернулась только потому, что хан пообещал ей приличное вознаграждение. «Так сколько он тебе заплатил? Ты, считай, сыграла главную роль. Уж наверняка побольше, чем мне». Я смотрела, как Ленка тушит окурок в пепельнице. Эту пепельницу я специально для нее покупала. Красивая, широкая, с округлыми бортиками и специальными выемками для сигареты. Мне стало противно. Нисколько. Я не взяла у него ни копейки. Все, что подруга думает обо мне, прекрасно читалось в ее взгляде. Можно было даже не озвучивать. Но я считала свое решение правильным и разговаривать больше с ней не хотела. И она это поняла. Я молча проводила бывшую подругу до двери, молча подождала, пока она поправит помаду у зеркала, открыла ей дверь и сама же удивилась. «Приветик, цыпа! О, тут две цыпы!»